Глава первая. В деревне сейчас около 450 человек. И этой ночью мы сумели всех кое-как разместить. Катя стояла над той половиной стола, где была развернута схема Савина. На сегодня приедут еще примерно 160 пантелеевских. Половина на постоянку, половина пока просто посмотреть, но и они, разумеется, в итоге останутся и еще других привезут. Еще вчерашние владовские ребята подтянут своих, но это, думаю, недели через две. Плюс мы давно собирались послать вербовщиков во Власово. До этой деревни всего 8 километров на юг вдоль реки. И вы, Дмитрий Николаевич, хотели в службу занятости ближайших городов объявление о поиске специалистов дать. «Короче, со спальными местами полная жопа», — резюмировал Свят. «Именно. И это не считая рабочих, которых обещали Константин и Ипполит Захарович. Их хоть и ненадолго, но тоже надо разместить». Катя открыла свою папку. «Влад мне передал список тех людей, что с ним приехали. Усиление очень хорошее, конечно, почти все профессионалы в той или иной области. Но, как я сказала, за ужином сегодня всем, кто согласится, придется присоединиться к нашим. Будут валить лес, обрабатывать бревна и строить дома. Крыши всем мы, конечно, сегодня не успеем сделать, но попытаемся». «Эх», — вздохнул Свят, — «нам бы такой лесоруб, как у дорогоукладчиков был». «Он стоит как пол нашей деревни», — вздохнула Катя и, хлебнув чая, повернулась ко мне. «Дмитрий Николаевич, сколько вы народу в дикие земли заберете?» «Мы будем совмещать полезное с очень полезным. Добывать жемчужины и шкуры. Первым будут заниматься все, кто в курсе, кроме Милы. Она нужнее в деревне. То есть я, Влад, Свят, Рыбак, Топор и Гриша. Для второго возьмем наших гвардейцев и самых надежных вояк из новеньких. Тех, кто не будет спрашивать, что за хрень мы там закапываем. Ну и Женю лекаря, на всякий случай. Вместе, думаю, человек 30». На самом деле, кроме непосредственно добычи, я в кристаллах собирался заняться еще и магией. Очень уж мне понравилось комбинировать заклинания, и где, как ни на монстрах, в относительно безопасных условиях, мне оставалось в этом тренироваться. А еще я хотел кое в какие секреты посвятить Святой Влада. Понятно, что и остальным неплохо бы рассказать, но они пока не настолько сильны в магии. «Нужно же не только шкуры брать», — Катя развернула схему с изображением полей для посадки. «То, что заштриховано, мы уже удобрили. Но остальное для интенсивного земледелия не подходит. Может, вы лучше еще человек 50 возьмете, и они будут сразу туши на этот берег таскать и на грузовиках из верхних бугров перевозить. Я вообще для этого дела хотел специальную операцию с манком провести, но ты права. Чего добру пропадать?» «Отлично, девушка что-то записала. Когда выходите?» «Да как закончим болтать, сразу и выходим», — усмехнулся я. «На самом деле, маны у ребят еще не так много, так что чистого времени мы там не больше 3 часов проведем. К обеду уже вернемся с жемчужинами и осколками кристаллов, а вечерком еще раз сходим». «Нужно больше золота», — зловеще проговорил Свят и заржал. «Именно. Я снова повернулся к Кате. Справитесь тут с Васильичем». «Василич час назад поехал деньги за водонапорную башню отдавать», — махнула рукой девушка. «Но не переживайте, я справлюсь. Вы только Виктора Харитоновича не забирайте. Он обещал помочь приехавших организовать». «О, смотрите, Дмитрий Николаевич», — ткнул меня локтем в бок Свят. «Сразу на полковника глаз положила». «Все правильно делает», — я показал Кате большой палец. «Ладно, Свят, давай, собирай всех, через полчаса выходим. Я пока к Миле заскочу, а то она в старом доме ночевала, а вечером только парой слов перекинулись». «Вот почему все уже по парам, а я один», — вздохнул мой помощник. «Тебя Клава спрашивала», — ехидно заметила Катя и схватила папку. «Все, я ушла, а вы не рассиживайтесь». Через секунду дверь за ней захлопнулась, а мы со Святом переглянулись. «Чего расселся?» — спросил я. «По дороге чай допьешь». В доме Милы царил хаос. Она взяла себе еще несколько помощниц, и сейчас, весело перекрикиваясь, они что-то развешивали на сушку, что-то перемешивали, что-то искали и что-то варили сразу на пяти плитах, отчего внутри не только стоял сшибающий с ног специфический аромат, но и было очень жарко. «Мила, к тебе его благородие пришел!» — крикнул кто-то, едва я переступил порог. Колдунья тут же появилась в дверях одной из комнат. Ее зеленый сарафан покрывали пятна, рыжие волосы были растрепаны, но на лице сияла довольная улыбка. — Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. А у меня все по плану, — заявила она. — Привет, я очень рад. Выйдем на пару слов. — Конечно. Под хихиканье и перешептывание мы вышли во двор. — Хотел спросить, как дела? — усмехнулся я. — Но ты уже ответила. — Да, — засмеялась Мила. После того, как я поняла, что грамотное планирование и делегирование полномочий — сила, а перфекционизм — зло, все пошло как по маслу. — Че? — хотел спросить я, но не стал ронять свое барское достоинство и вместо этого просто кивнул. — Тебе какая-то помощь нужна? — Нет, все правда хорошо. — Зайдете вечером? — Я постараюсь, — пожал плечами. — А ты что, в усадьбу не будешь переезжать? — Ну, там же гости, то есть новенькие временно живут. Так что мы с девчонками пока тут. Не знаю почему, но меня ее слова немного расстроили. — Хорошо, тогда вечером заскочу. Я улыбнулся и повернулся к калитке. — Ты забыл назначить следящих за шпионами, — напомнила появившаяся рядом Акая. — А еще тебя Матвей Александрович в доме братьев Кожевников ждет. Это тот, что вещи зачаровывает. — Спасибо. Я достал рацию. Народ вызывает Влада. — Влад на связи. Через 3 минуты жду тебя у дома Васька и Иваныча. — Принял. Иду. С Владом мы все решили быстро. Сначала он расстроился тому, что привел шпионов, а потом воспылал гневом и обещал организовать осторожную, но тотальную слежку. Отпустив гвардейца, я зашел в дом братьев. Меня ждали в комнате на первом этаже рядом с забитыми досками после атаки медведей окном. Мы уже давно заказали оптовую доставку стекол, и сегодня к вечеру их, наконец, должны были привезти. «Здравствуйте, ваше благородие!» — поприветствовали меня кожевники и столичный артефактор. «Всем привет, Матвей Александрович, вы меня искали?» «Да», — довольно улыбнулся мужчина и указал на стол, где лежал уже знакомый крокодиловый костюм, и стояли ботинки из того же материала. «Принимайте работу». «Работу?» Я подошел ближе и тут, наконец, понял, в чем дело. Весь комплект одежды был зачарован. И зачарован очень хорошо. Вернее, просто великолепно. Для этого что-то подобное я видел на ликвидаторах, но у тех еще был осколок сердца, что давал дополнительную защиту. Здесь же были только чары, но, как и говорил вчера мастер, всех 4 стихий и очень мощные. «Вы чувствуете их?» — внимательно наблюдая за мной с удивлением, — проговорил Матвей Александрович. «Да, и мне очень нравится», — кивнул я. «А где вы взяли пыль жемчужин?» «Обижайте, Дмитрий Николаевич», — засмеялся мастер. «У нас у всех есть и запас, и машины для размельчения. Я компенсирую ваши расходы». «Поговорим об этом потом», — отмахнулся довольный мужчина. «Вчера все утомились, поэтому успели сделать только 7 комплектов. На вашу операцию хватит? Даже один будет запасной». «Отлично!» — еще больше расцвел мастер. «Тогда еще один момент, если позволите». «Конечно». Перед тем, как начать, Матвей Александрович разложил зачарованную куртку на столе. «Смотрите, Дмитрий Николаевич, так вышло, что я много работал с ликвидаторскими доспехами. Они разные бывают на все случаи, как говорится. И, в принципе, материалы вроде этой кожи им ни в чем не уступают. Но попробуйте на вес. Видите, с чарами одежда становится намного легче, и нет никаких проблем в том, чтобы в нужных местах укрепить ее более прочным материалом. металлом или костяными пластинами крупных монстров. Носитель по-прежнему останется мобильным, но станет более защищен от случайностей. Я уже показал вашим ребятам, что нужно сделать. «Да», — хором ответили ребята, а потом Иваныч продолжил. «Если дадите чем укреплять, сделаем без проблем». И это просто прекрасная новость. Понятно, что это уже совсем эксклюзивный и сложный в изготовлении продукт, зато он позволит минимизировать потери. «Конечно, дадим», — кивнул я и посмотрел на часы. «Извините, но мне пора. Я могу это взять?» «Конечно, я вам помогу». Матвей Александрович подхватил коробку с обувью, я же взял остальное, и мы вышли из дома кожевников. Солнце освещало заваленные телами монстров берег реки, а часы показывали 8:30. «Даня, за главного!» — командовал Влад. «Добивайте раненых, грузите туши в лодки и перевозите на тот берег. Там ребята разгрузят и увезут. Как закончите понемногу без фанатизма, зачищайте окрестности. Упор на экономию боеприпасов и безопасность. Все время контролируйте реку, мало ли, приплывет кто. Если что-то здоровое появится, отплывайте от берега и бейтесь с воды. Даня, понятно? Так точно. Выполнять». Пока Влад занимался организацией, я впервые при дневном свете осмотрел место, которое выбрал для начала дороги жизни. На противоположной стороне реки расположилось то, что осталось от верхних бугров, и брала начало ведущая в Савино дорога. А с этой, в 50 метрах от берега, начинается лес. И между деревьями повсюду торчали дикие кристаллы. Есть где развернуться. — Все готово, ваше благородие! — главный гвардеец подошел ко мне. — Я тоже. — Отлично, тогда пойдем. Женя, будь наготове. — Хорошо? — молодой лекарь кивнул. Я махнул рукой, и следом за мной пятерка добытчиков жемчуга подошла к первому гнезду кристаллов. «Парами идем, ваше благородие?» — спросил рыбак. «Не всегда. Я смотрел своих облаченных в новые комплекты одежды спутников. Тут теперь все ребята опытные, да и шмотки у нас намного мощнее, чем раньше, поэтому будем действовать более свободно. Кристаллы до четвертого уровня ходим по одному. С пятого по девятый по двое, в десятый и выше по трое. Пары рыбак-топор, я Влад, Свят Гриша, тройки Свят Гриша Влад, топор рыбак я. Вот это дело! Топор сразу же заозирался в поисках подходящей цели. Только в первый раз мы идем тройкой со Святом и Владом, продолжил я. «Мне надо кое-что проверить. Возможно, нас не будет полчаса, так что пока занимайтесь мелочевкой. Вообще легко». Едва я закончил, рыбак исчез в кристалле четвертого уровня, и почти сразу за ним пропали двое других савинцев. «Сюда!» — Свят указал на ядро гнезда. «Дикий кристалл 12 уровня». «Да, заходим». Помощник коснулся черной гладкой поверхности, через секунду мир мигнул, и мы оказались в стеклянной пещере. Со всех сторон нас окружали двухметровые, щелкающие жвалами скоробеи. «Бейте всех!» — крикнул я, рассекая мечом голову первого монстра. «Но двоим подрубайте только ноги и крылья». Если ребята и удивились, то вида не подали. Засверкали клинки, но уровень кристалла для такой команды был слишком низок, и уже через 5 минут мы остались втроем. А рядом трепыхались две покалеченные твари. «А теперь все ко мне», — скомандовал я. И когда два заинтригованных соратника подошли, продолжил. «Помните, я говорил, что стал чувствовать магию лучше?» «Да», — кивнул Влад. «Не томи», — Свят аж подпрыгивал от нетерпения. В общем, я продолжил работать с этим и выяснил, что бывают не только стихийные и красная магия. Есть и другие. «Какие?» — чуть не заорал Свят. «Некоторые только изучаю, и сказать о них пока ничего не могу, но точно есть вот такая». Я поднял руку ладонью вверх, и на ней появилась 5-сантиметровая человеческая фигурка. «Да это же «Маленький я!» — радостно заорал Свет. «Дай пять, братан!» Он протянул указательный палец, а его двойник на моей ладони вытянул руку ему навстречу. «Что это?» — ошарашенно посмотрел на меня Влад. «Это очень-очень большой секрет», — улыбнулся я. «И вы первые узнаете о нем».